Глава 24. Пер-Лашез. Дерзость незнакомки вынудила смерть улыбнуться. Едва замедлив шаг, он бросил скупое «следуй за мной» и утонул в тени. Потрясенная сговорчивостью темного, Кристина еще несколько секунд простояла без движения, не осмеливаясь ринуться вслед. Одной лишь фразой ему удалось обескуражить девушку, лишить заготовленной ею мольбы всякого смысла. Он согласился. Позволил заговорить с собой. Ангел подчинился воле человека. Крылья мельницы изменили направление ветра. «Куда мы идем?» — спросила Маркелова, втайне не желая знать ответ. «Туда, где меня сложнее засечь». Морт оглянулся лишь на миг и двинулся еще быстрее, заставив спутницу сорваться на бег. Сбившись в почетах светофоров и перекрестков, Кристина набралась решимости повторить вопрос, но этого не потребовалось. В очередной раз, перебежав дорогу, смерть остановился у высокой стены. Маркелова поймала себе на мысли, что ни одно из мест, в котором она хотела бы оказаться, даже в теории не может прятаться за столь могучим каменным щитом. Что находится там, по ту сторону валунов, поросших мхом и неизвестной копоти? Психиатрическая лечебница? Приют? Тюрьма? Это кладбище. Морт оборвал цепочку спонтанных догадок. Пер-Лашез. Довольно известное к слову. «Хочешь провести мне экскурсию? Поздновато для расширяющих кругозор прогулок». «Так ты идешь?» — огрызнулся Морт. «Да, но разве оно не закрыто?» «Моисей раздвинул воды Красного моря, когда это понадобилось. Уж со стеной я как-нибудь справлюсь». Смерть коснулся камней ладонью. Какое-то время он изучал поверхность с закрытыми глазами и, казалось, вслушивался. Будто опытный медвежатник, подбирающий код к очередному сейфу, Морт не спешил с принятием решения. Когда же начал казаться, что он просто обезумел, его рука произвела плавное нажатие, и огромная часть кладки двинулась вокруг своей оси, подобно турникету. С трудом поспевая за ангелом, Кристина вошла на территорию некрополя и тут же услышала, как стена, совершив полный оборот, закрылась глухим стуком. «Идем. Нельзя стоять на месте», — негромко произнес Морт, ступив на узенькую тропинку, ведущую меж захоронений. «Почему? Кто тебя преследует?» «Так, ты хочешь потратить свою минутку?» — усмехнулся Танатос, прыжком переместившись на гравийную дорожку. «Нет. Я здесь, чтобы не позволить тебе совершить ошибку, и пускай это выглядит глупо, я обязана попытаться». С грустной уверенностью ответила Кристина, зябко растирая предплечье. «Да-да, я уже предвкушаю пламенную речь о невинных людях, о сострадании, благородстве, о большой, черт побери, ответственности. Будешь распинаться в высоких материях, но все это впустую. Я вижу твои истинные намерения. Дети и муж. Что же, не худшее из привязанности, но не впечатляет», — проговорил на одном дыхании смерть. «Я никому ничем не обязан. Я искупил грех, в котором даже не повинен. Настало время освободиться и освободить всех вас!» «Красивая фраза, но не более», — неожиданно равнодушно произнесла Кристина. «Твой эгоизм приведет к гибели всего сущего. Говоришь о свободе? Тогда позволь мне заметить, что свобода — это возможность выбирать. Мы, люди, хотим иметь этот выбор». «Думаешь, у меня он был?» — ухмыльнулся смерть, сворачивая на центральную аллею. «Мне плевать на то, что вы, люди, хотите. Слишком долго и находился у вас в услужении». «Довольно. Еще вопросы? Или оставишь меня, наконец, в покое?» «За что он покарал тебя?» — невозмутимо бросила в спину Маркелова. Морт резко остановился, но не обернулся. Кристина заметила, как сжались его кулаки, а голова едва уловимо затряслась. Такому простому вопросу удалось обрушить стену безразличия. Танатос пребывал в бешенстве, и никто не знал, чем это грозило смертной. «Миллионы раз я задавал себе этот вопрос, лишь однажды сыскал ответ», — прошипел Морт. «Тебе правда интересно?» «Я наблюдала за всем со стороны, видела твои мучения и плакала вместе с тобой. Мне довелось переживать весь ужас того дня и в полной мере испытать гнев Господень. Я все еще чувствую боль мальчишка, которым ты был однажды, но по-прежнему не знаю, в чем была его вина». Морт опустился на серую могильную плиту, под которой коротал вечность неизвестный, и потер глаза указательными пальцами. Тяжелый вздох сорвался с его губ. «Не ищи объяснений. Тебе даже не представить, какой беспричинной бывает жестокость. Мой проступок заключался лишь в том, что я не ведал, к чему приведет стремление заслужить его любовь. Так, именно так и появилась кровь на моих руках. Но тогда мы не знали смерти. Ее просто не существовало до того дня. — Постой, — перебила Кристина. — Ты же не хочешь сказать, что тебя зовут... — Каин. Меня зовут Каин. Не Морт, не Танатос, не Ангел Смерти и не Повелитель Тлена. Мое имя — Каин. Почти кричал юноша, словно ему впервые удалось в этом сознаться. Я был земледельцем и совсем еще мальчишкой, когда это случилось. Бог возжелал даров, и мы с братом дали ему то, что имели. Вернее, все, что имели. Я принес богатство сада, целую корзину овощей, ягод, фруктов. Авель тоже поделился тем, что было в его владениях. Он поднес ягненка, — пролепетала Кристина. О, нет! Не просто поднес. Он вспорол ему горло и кровью окропил почву. Тушка отправилась в жертвенный костер, то есть в нежное объятие всемогущего и справедливого бога. И тогда ты затаил обиду, верно? Глупости. Исковерканный миф, что ты прочитала в Библии, не расскажет правды о нашей истории. Что же случилось тогда? Как погиб Павель? Повторюсь. Я всего лишь пытался заслужить его милость любым из доступных способов. Мне казалось, если я отдам Господу брата, единственного человека, помимо наших родителей, кого я знал и мог любить, Владыка прольет свою благодать, и все получат то, о чем мечтали. Откуда мне было знать, что такая потеря необратима? Хотя что это я? Разве есть что-то невозможное для того, кто создал землю и твари ее населяющих? Быть может, он просто не хотел возрождать Авеля? Что, если это изначально было его целью? Каин бросал вопросы в темноту ночи, с корнями вырывая траву у своих ног. А теперь скажи мне, ведьма, заслуживал я тех мучений, что понес в конечном итоге? Заслужил ли проклятие бесконечности лет в неволе? Нет, выдохнула Кристина и опустилась на корточки. Спасибо. Я давно это понял, но не слышу подтверждения из чужих уст. Быть может, нам удастся что-то придумать? Отыскать компромисс, в котором ты получишь долгожданную свободу, но не устроишь апокалипсис? Даже если твои сны не окажутся вещами, только взгляни, какой эффект возымела пара тысяч несостоявшихся смертей. Мир сошел с ума. Верующие люди превращаются в воинствующих фанатиков. Атеисты оголдело ищут, какой из сект примкнуть. В нескольких странах объявили военное положение. Усмехнулся Каин, глядя на выползающую из-за туч луну. Месяц-другой, и люди сами призовут Армагеддон. Начнут биться за ресурсы. Сильные станут гнобить слабых. Еще до того, как численность бессмертных достигнет критической отметки, врата ада разверзнутся без моего участия. Кристина спешно поднялась и скрестила на груди руки. «А что, если ты ошибаешься? В эпоху интернета один трогательный ролик способен растопить сердца миллионов. Прости за этот пафос, но ты должен подарить человечеству шанс». «Боюсь, это ничего не изменит. У вас есть враг пострашнее меня. Имя ему Аваддон». Каин поднялся на ноги и мотнул головой. «Идем. За нами кто-то следит. Нужно оторваться». «С чего ты взял?» Недоверчиво оглянулась Кристина и тут же заметила тень, скользнувшая за памятник. «Кажется, я видел кого-то». «Тебе не кажется». «Но кто это?» «Давай надеяться, что неупокоенные души». Юноша устремился в дальний конец аллеи, но путь ему преградила фигура в черном. Отшатнувшись, Каин изменил маршрут, двинулся в направлении крематории. Там его поджидало еще двое неизвестных. Отрезав пути к отступлению, группа преследователей начала сужать кольцо. В руках Ангела Смерти блеснул нож. Он оскалился и закружился, готовясь принять бой. «Медленно опусти оружие на землю, и никто не пострадает». Мужчина с капюшоном, скрывающим половину лица, произнес заученный текст и вознес арбалет. Любая попытка сопротивления будет сурово пресечена. Каин крутанул лезвие в ладони и в следующий миг рванул прочь, наступая на камни могильных плит и кованые оградки. Стрелы засвистели в прохладном ночном воздухе. Одной из них удалось поразить смерть. Он тотчас рухнул, словно неуклюжий зверь, попавшийся на глаза охотнику. Кристина попыталась закричать, но сомкнутые страхом челюсти даже не дрогнули. Она потерянно металась, не сомневаясь в том, что следующая стрела достанется ей. «Как поступим с ведьмой?» — четко произнес один из мужчин. «По ней не было особых указаний. Стреляй на поражение», — отозвался его напарник, судя по всему, лидер группы. Оружие медленно поплыло вверх, и спутница смерти обреченно зажмурилась, выставив ладони. «Постой!» — спасительный приказ нарушил планы стрелка. «Она даже не попыталась дать отпор. Здесь что-то нечисто. Доставим ее в штаб, а там разберемся». Недовольно выдохнув, Безликий приземлил арбалет и достал наручники. Удостоверившись в его намерениях, девушка попыталась бежать, но пара ловких рук лишила ее такой возможности. Словно газель, на которой повис кровожадный хищник, Кристина брыкалась, стараясь высвободиться. Осознав собственную беспомощность, она горько разрыдалась. Ее миссия провалена. В самом начале. «Какая ж ты глупая и жалкая!» — мысленно упрекнула себя Маркелова, а в ответ услышала голос Кладет. «Милая, соберись. Сейчас все зависит только от тебя. Найди ключ, что высвободит твою силу, и примени ее в нужный момент. Не дай им забрать смерть». «Ну как? Как мне противостоять троим здоровым мужикам?» — беззвучно протестовала Кристина. «Моя сила, если она вообще существует, не проявлялась два десятка лет. Я даже не знаю толком, в чем она заключается». «Все потому, что ты жила, старательно слушая голос разума. Вели ему замолчать и внемли тому, что говорит сердце. Эмоции, которые ты подавляешь, способны породить верный импульс. Позволь себе». Слова Кладет оборвались. Что-то грубо нарушило сеанс телепатии. Грубый захват подоспевшего мужчины поставил Кристину на колени и вывел руки за спину. Мышцы неприятно натянулись, а запястье обдало железным холодом. Обездвиженная девушка зажмурилась от боли, но не издала и звука. Она больше не плакала. Не могла позволить себе эту слабость после наставлений Кладет. Впервые в жизни Маркелова ощутила странную отрезвляющую ярость. В отличие от обычной злости, что регулярно вспыхивала в голове, заставляя краснеть лицо, этот гнев огненным цветком распускался где-то внизу живота. Его пылающие лепестки разлетались по всему телу, наливая конечности кипящим свинцом. Похититель забросил Маркелову на плечо без усилий одним движением. Он понес ее, словно мешок рухляди, место которому в мусорном баке. Издевательски посвистывая, мужчина прошел не менее 30 метров, прежде чем свернул на большую асфальтированную дорогу. Кристина на секунду задрала голову и, убедившись в том, что никого нет поблизости, позволила свирепости поглотить разум. Ее голос, словно на контрасте, зазвучал спокойно. «Месье, наручники застегнуты слишком туго, руки отнимаются. Прошу, я больше так не могу». «Ну и ну! Ты говоришь по-французски?» — присвистнул охотник. «Ничего, потерпи. Это меньшее из зол, что ожидает тебя за связь с дьяволом». «Я не понимаю, о чем вы. Как я вообще здесь оказалась?» «Заткнись, или я тебе помогу». Маркелова изобразила всхлипывание, а после еле слышно зашептала. «Боже, будь милостлив ко мне, грешница. Ты создал меня, Господи. Ты и помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешницу». Охотник замер. Молитва мытаря, слова, которые ни одна приспешница сатаны не осмелилась бы произнести. Кто же тогда она? Хитрая колдунья или невинная жертва? До выяснения обстоятельств мужчина решил перестраховаться. «Хорошо, я ослаблю браслеты. Только не вздумай ничего выкинуть». Опустив пленницу на землю, мужчина достал ключ и открыл наручник. В ту же секунду побелевшая кисть схватила его пальцы голодной рыбиной, Пожар осатанилости, разраставшийся в девушке, вспыхнул с небывалой силой, перебросившись, как по мосту, в новое тело. Алый пыл заставил мучителя повалиться на спину. Он часто дышал и хлопал ртом. Кристина выжгла все живое. Спалила бумажное оригами жизни в теле захватчика. Несколько раз дернув плечом, мужчина шумно выдохнул и перестал моргать. Так и не сумев справиться с замком второго наручника, Маркелова кинулась обратно. Смерть представлял собой слишком ценный трофей. Его нельзя было уступить шайке вооруженных шакалов. Группа наемников тем временем трудилась над перемещением тела Каина. Они не заметили, как девушка схватила бесхозный арбалет и прокричала во все горло. «Руки держим на виду! Только шелохнитесь, и вам конец!» «Ты совершаешь ошибку!» Бесстрашно оглянувшись, начал один из стрелков. Но тут же оказался пробит насквозь шустрой стрелой с железным наконечником. Кашлянув кровью, мужчина сделал шаг назад и упал замертво. Больше желающих перечить указаниям ведьмы не нашлось. Последний из мужчин развязал Каина. Бледный и медлительный сын Адама хромал навстречу той, что его спасла. В глазах его читался испуганный интерес. Казалось, он до сих пор не мог до конца поверить в происходящее. Неспешно отступая, Кристина до последнего не сводила глаз со стрелка. Но тот стоял будто завороженный и даже не помышлял о погоне. Потеряв фигуру из виду, Маркелова бросила тяжелое оружие в кусты и, обняв рукой смерти, собственную шею понеслась прочь. Мимо роскошных памятников и невзрачных мемориальных плит, мимо букетов живых цветов и мерцающих пластиковых свечей, работающих от батареек, мимо склепов, мимо странных подобий саркофагов, мимо колумбария и бесконечных рядов захоронений. Туда, куда ее манил зов сердца. Тот самый голос, который новоявленная чаровница не слышала много лет. Дорога кончилась у приоткрытых врат, позади которых с ноги на ногу переминался водитель Кладет. Приметив русскую, он, не дожидаясь мольбы о помощи, кинулся на выручку. Перехватив истекающего кровью ангела, Люк попросил открыть заднюю дверь, аккуратно расположил там ценный груз и ринулся к водительскому сиденью. На пассажирском его ожидала Кристина. Она понемногу приходила в себя, селись уложить в голове случившееся. Выходило плохо. Девушка шевелила онемевшими губами, повторяя что-то словно в бреду. Мотор автомобиля взревел. Спустя полминуты троицы и след простыл. Дверь особняка открылась задолго до того, как яркий свет фар рассек толщу ночного мрака. Кладет, кутаясь в безразмерный свитер, длиной напоминающий халат, всматривалась в сторону поворота, ведущего на ее улицу. Через пару минут бронированный «Мерседес» нарушил покой мирно спящей коммуны. Скрип тормозов, хлопки дверей. Будто слаженная бригада фельдшеров Кристина и Люк переместили Каина в дом. Предусмотрительно оглядевшись, Кладет погасила свет на крыльце и нажала кнопку, которой ни разу не касалась, опустив железные щиты на окнах, а также заблокировав парадную дверь и черный ход. «Это действительно он?» — завороженно произнесла хозяйка дома, наблюдая распластанного на полу юношу. «Кладет, молю, у нас мало времени. Он ранен и, похоже, умирает». «Странно. Оружие людей не способно ранить ангела, если только...» «Это был орден», — уверенно выдал шофер, ослабив узел галстука. «С недавних пор на них работают могущественные чернокнижники». «Боже мой, Люк, ты в этом уверен?» Женщина опустилась на колени и коснулась бледного лица юноши. «Абсолютно. К их ядам невозможно создать антидот. Вся надежда на ее силу», — скороговоркой произнес парень, обратив внимание на Кристину. Маркелова моментально съежилась. От человека, которому до недавних пор не принадлежала его собственная жизнь, ждали слишком много. Кладет прикрыла глаза и затихла. Очевидно, она искала решение, но все в конечном итоге, каждый вариант и каждая надежда сводились к гостье из далекой России. Нехотя взглянув на нее тяжелым безысходным взглядом, седовласая колдунья молвила. «К сожалению, мальчишка прав. Когда умирает ангел, человек бессилен. Но в твоих жилах течет необычная кровь. заново вдохнуть жизнь в это тело? Задумка опасная, откровенно безумная. Но если кому-то и дано с ней справиться, то только тебе. Хорошо. Робко отозвалась Кристина, в очередной раз осмотрев свои ладони как инопланетное, плохо изученное оружие. Кладет и Люк сделали шаг назад. В их взорах читался животный страх. Очевидно, они не выдали и половины тех опасностей, о которых знали. Маркелова и сама прекрасно понимала риски, но сдаваться не собиралась. Она поможет Каину, чтобы он помог ей. Приложив руки к обмякшему телу, Кристина сделала глубокий вдох и, отпустив чаяние, резко выдохнула. Стены дома повело, как от подземного толчка. Тяжелая люстра, увешанная хрустальными шариками, принялась раскачиваться. Свет погас. Ладони Маркеловой произвели ослепительное зарево, разряд живительного тока, что вынудил сердце Каина забиться, а глаза распахнуться в исступлении. Набрав полные легкие воздуха, юноша согнулся пополам и закричал. Параллельно тому раздался грохот. Мадам Лоран и ее помощник лишили сознания, грубо повалившись на пол. Жизнь вернулась в тело смерти. Осознав это, Кристина отвела кисти и легла на пол. Голова шла кругом, и все плыло перед глазами. Словно от излишка алкоголя подкатывала изнуряющая тошнота. Девушке потребовалось не меньше получаса, чтобы оторваться от холодного мрамора и трясущимися пальцами проверить пульс у Кладет и Люка. Мальчишка очнулся быстро, с первой же пощечиной. Он помог переместить хозяйку дома в спальню. Кладет упорно не приходила в себя. Ее болезненно тонкие веки подрагивали, не открываясь. Бледная и еще более морщинистая, чем с утра, она лежала неподвижно, делая редкие неглубокие вдохи. В то же время ее сердце билось уверенно, как у молодой женщины, забывшейся беспробудным сном после тяжелого рабочего дня. «Она будет в порядке, не переживайте», — успокаивающе произнес Люк, коснувшись плеча Кристины. «Откуда тебе знать?» «Кладет, легенда. Сильнейший медиум и просто великая женщина. Так просто от нее не избавиться». «Ты кажешься слишком осведомленным для простого водителя», — с подозрением молвила девушка. «А как насчет племянника и ученика?» — ухмыльнулся парень, вскинув бровь. Только сейчас Маркелова заметила, как удивительно похожи эти двое. Стыдливо зардевшись, она прошептала. «Извини, я немного не в себе. Ты правда думаешь, с ней все будет в порядке? Не понимаю, что произошло в тот момент, когда я попыталась воскресить смерть. Я ждала огня, но ощутила прилив холодной энергии. Вспышка, а дальше память отшибла. Ничто не берется из ниоткуда. Чтобы вдохнуть жизнь в умирающую плоть, нужно где-то взять этой жизни взаймы. С миру по нитке», — подмигнул Люк. «Думаю, вся округа поживет в легком недомогании пару дней. Но это не страшно. Зато ты наверняка избавила поселок от грызунов, кротов и прочих вредителей». «Никто ведь не умрет», — спешно уточнила Кристина. «Нет, этого не бойся. Нельзя воскресить одного ценой жизни другого. Даже темная магия не работает по такому принципу». «Кстати, о тьме. А где сейчас наш гость?» «Вышел в сад подышать. Ему тоже нужно время, чтобы восстановиться полностью». «Он ведь не сбежит?» Люк напряженно сощурился. «Ему некуда бежать. Смерть везде чужой, и нигде ему не рады. Этот дом — большая для него удача. Здесь он чувствует себя под защитой». «Надеюсь, ты права. Пойду проведу его. Позови меня, когда Кладет очнется». «Непременно», — кивнул Люк, опускаясь в кресло. Маркелова спешно сбежала по лестнице. Широкий коридор, напоминавший художественную галерею, привел к железной двери. Девушка и на секунду не сомневалась, что, толкнув ее, увидит смерть. Так оно и вышло. Каин сидел на влажной изумрудной лужайке, глядя на звезды. Его голова размеренно двигалась, словно юноша искал определенные созвездия. Подсев к нему, Кристина также устремила взгляд ввысь. «Они так прекрасны!» — зашептал ангел. «Тысячи лет я парил в небесах, задевая их крыльями. Но не видел столь удивительного блеска. Думаю, у жизни в человеческом обличии тоже есть свои плюсы. Маркелова пожала плечами, сдерживая улыбку. В саду воцарился покой. Двое сидели на земле, созерцая огромное, непостижимое, глубокое ночное небо, и молчали. Ангел и девочка. Смерть, бегущая от прошлого, и жизнь, что не могла предсказать собственного будущего.